братья и сестры, у нас недавно в Салтыковке, в молитвенном доме, было собрание для подростков. Мы собрали мальчиков, девочек лет 12-15 с нашей области, с московской. Ну и имели с ними общение. Это такой особенный возраст. Но особенность возраста, она в чем заключается? Что в это время или дети наши христианские, или крен дадут к этому миру, полный крен, или все-таки к Господу. У них право выбора в этом возрасте. От 12 и чуть старше, до 15. Когда мы собрали деток, то темой вот этого общения обозначили о страхе Божьем. Учить наших детей страху Божьему. И мы учили. Примеры различные, библейские, житейские рассказывали. И сейчас в нашем собрании я хочу не только для подростков и для всех деток об этом немножко сказать, детки, для вас, о страхе Божьем. Главный текст в Библии, самый главный в моей проповеди, вот такой. Это в книге притчи записан. «Страх Господень – источник жизни». Четыре слова. «Страх Господень – источник жизни». Вот так говорит мудрейший со всей планеты нашей человек, имя которому Соломон. Страх Господень – источник жизни. Я сейчас хочу привести несколько примеров с Библии, а потом из жизни, те примеры, которые люди пренебрегли страхом Божьим. И были последствия. Вот один из этих примеров. Это пример с глубокой древности. Написано за Елисея. «И пошел он оттуда в Ифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: „Иди, плешивый, иди, плешивый“. Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса, и растерзали из них 42 ребенка». Это трагедия, братья и сестры. Трагедия. Сейчас где-то случается, но люди гибнут, и много, и часто гибнут люди. Это известно. И сразу же сообщают, люди скорбят, участвуют в этой скорби. А вот когда дети гибнут, то взрослые особенно на это реагируют. Особенно. И сразу переживают. И соболезнуют тогда взрослым, если у кого дети гибнут. А здесь 42 ребенка погибло. 42 человека. Сразу. А почему погибли? Потому что шел человек Божий. И вот эту вот его походку, эту личность зафиксировали детишки и стали говорить: «Иди, плешивый». Принижали его, обзывали его, оскорбляли его. И был результат. А какой результат? Посмотрите, вот так вот человек Божий сказал несколько слов, и две медведицы сделали злое дело. Детки, как вы думаете, вот к вам вопрос, а если бы вот эти дети имели страх Божий, они бы могли его так принижать, плешивый? Я не думаю. Не думаю. Братья и сестры, я думаю, что а если бы это был не человек Божий, вот просто шел какой-то там, ну, житель той местности, не человек Божий, и все то же дети сделали, все то же, сказали бы дяденьке одному: «Иди, плешивый». Вообще Богу бы это понравилось или нет? Все равно не понравилось Богу. Детки, я не знаю, может быть, это дело компании или толпы сработало, может быть и так. Но думаю, что вот эти мальчики, может, там и девочки, они не были научены страху Божьему, что принижать людей никак нельзя. Знаю одного мальчика, он в подростковом периоде Вот вы сейчас маленькие, а вот он, может быть, как ты был. А у него его родная тетя родилась, ну и достигла уже зрелого возраста. Она умственно отсталой была, вот эта тетя. Она так, такой родилась. И почему так родилась, я не знаю. Это знает только Бог. И вот что делал этот мальчик? Я его хорошо знаю, этого мальчика. Вот когда где-то они встречались, ну я знаю, где в одной деревне встречались, в одном доме, они родственники. И вот что случалось, детки, знаете, что вот этот мальчик в своем подростковом возрасте, он свою тетю, он ее, ну вот, что ж он, вот как сказать, у нее, у этой женщины, ну, с отсталым умом, все движения были нестандартные. Мимика лица была такая своеобразная, походка была, ну, такая, не как у всех людей. И вот этот мальчик, он ее передразнивал и делал это несколько раз, много раз. Делал это в моем присутствии. Делал это для того, чтобы я не один там был, чтобы мы посмеялись и досыта посмеялись. И мы смеялись. Я только помню, когда я тоже смеялся, у меня какой-то внутренний был сигнализатор, что мы делаем что-то не то. Я его даже останавливал, а он продолжал это делать, вот как будто кто-то его подогревал в этом. И это было не один раз. Потом прошло время, его забрали в армию, еще при Советском Союзе. И когда забрали в армию, знаете, что случилось, детки? Этого теперь уже юношу побили так в армии, что сейчас ему 47 лет, а он вот 27 лет с тех пор миновало, а он умственно больным стал. 27 лет. А он в семье первые 10 деток в семье. Когда стал подрастать, папа на него надежды свои стал возлагать, как помощник будет в семье, денежки поможет зарабатывать отцу. А теперь вот он уже 27 лет, папа уже ушел в вечность от скорби души своей. Мама смотрит на этого сына. Детки, главная мысль. Если бы присутствовал страх Божий в сердце у этого мальчика, то над своей тетей он никогда бы не издевался. Никогда. Вот когда люди без страха, то вот так и поступают. Я знаю одного брата, тоже уже ну, взрослый уже. Он когда отслужил армию, но пришло время жениться. И вот церковь большая, ему мамочка говорит: сыночек, вот присмотрись, хорошая девочка, очень хорошая. А он говорит: это не для меня, это не для меня, а она вот такая, не для меня. Ну, мама видит, что очень высокомерно он отзывается. Потом говорит: а вот присмотрись, вот и эта девочка, посмотри. Может, она тебе понравится, полюбишь. Какая хорошая сестра. А он так отзовется о ней свысока. Так отзовется, что у него будет, ну, как звездочка с неба. Особенная будет. И вот, ну, не было той сестры, не было той в церкви большой, чтобы была по нем. Он нашел себе звездочку, нашел. Братья и сестры, сколько он поплакал от этой звездочки, сколько поплакал. И самый последний момент, самый горький, что в мире случается, то в эту семью пришло. Я говорю сейчас за человека верующего. Братья и сестры, это может уже не для детей, для наших братьев, а может и даже для сестер, кому, когда кто-то делает предложение. Как мы оцениваем, как мы говорим? Если только свысока, это значит, что у человека нет страха Божьего. Нет страха. А нет, будут последствия. Обязательно будут. Как вот только что сейчас я пример привел. Бывают и такие случаи, когда дети, вот есть Библия, я из Библии сейчас первое и второе место прочитал. Один говорит так, без страха Божьего, говорит, я сейчас буду читать послание Петра, из послания Петра буду читать. А человек, христианин, говорит, послание Петра первого был в истории, Петр первый. Это кощунство. Это люди, говорят, которые не имеют страха, так отзываются о Священном Писании. В одной церкви, братья и сестры, я, кажется, такой случай рассказывал. Один мальчик, ну, у него феноменальная память. Вот он прочитает вместе с мамой главу из Священного Писания, ну, любого почти объема, прочтет 2-3 раза, выходит в церкви на зубок, рассказывает. Вот такая память. Ну и он рассказывал, маленький мальчишка, может быть, ему 5 было, и немножечко так картавит, рассказывает, все улыбаются, слушаются, он говорит, аминь, и все аминь говорят в конце его рассказа. Ну а потом они, знаете, что сделали родители? Взяли и выучили главу из послания к Коринфянам, тоже апостола Павла послание. И вот этот маленький мальчик выходит, ну специально подобрали такую главу, и рассказывает, там такие слова. Он говорит, этот мальчик рассказывает по Писанию, когда я был младенцем, то по-младенчески говорил и мыслил, а как стал мужем, то оставил младенческое. Ну интересно слушать, когда этот вот мальчишка рассказывает, что он был младенцем, а теперь как будто стал мужем. Все улыбаются. Братья и сестры, кощунство, кощунство. Не иначе. Так учить или передавать такие места Священного Писания, чтобы посмеяться над этим, это могут только взрослые и дети, которые не имеют страха Божьего. Это опасно. У одного брата случился пожар. Не дом, сарай сгорел. Ну, а когда сарай сгорел, то он на помощь пригласил братьев, чтобы разгрести завалы. Ну, и когда стали разгребать, там остался сахар, мука остался, еще кое-что прятал на чердачок, в сарай, подальше, ну, чтобы, в общем-то, запасы были. Так поступал брат. Я его не сужу за это. Как поступал, так поступал. А вот когда стали разгребать эти завалы, братья пришедшие, то побежали крысы. А когда крысы побежали, их заметили, один из братьев говорит такое слово. Побежала крыса, а он другому брату говорит, встань, закали и ешь. Вы помните место Писания, к чему это было сказано? Братья и сестры, этот человек может сказать без страха Божьего. Это кощунство над Священным Писанием. Это плохо, это опасно. У нас когда было подростковое, то мы попросили детей на подростковом сказать, что детки, ну-ка вот вы поняли тему, можете ли вы привести какой-то пример из вашей жизни, что вы слышали? Вот, ну, допустим, со страхом Божьим или без страха Божьего. И дети рассказывали. Вот один пример мне очень понравился. Рассказал один мальчик из нашей церкви. Он вышел вперед и очень смело говорит, что в одной церкви появилась женщина одержимая. Сестра, член церкви, стала одержимой. Ну и когда собрались братья, служители, молиться стали, повелевать нечистому духу, чтоб освободил эту женщину. Дух нечистый не освобождал. И когда братья задали вопрос, вот бесу, как ты сюда вошел, рассказывает этот мальчик, то бес ответил такими словами, что вот эта женщина любит нечистую, скверную музыку слушать. И я эту душу не покину, и никогда не покину, так отвечает бес. Я не знаю развязки, какая была, братья и сестры, но я хотел этот пример привести. Вот этот мальчик говорит, что, а что говорит? А если бы был страх Божий у этой женщины, разве бы она включила у себя дома или в машине своей вот эту нечистую музыку? Страх Божий – источник жизни. Он подскажет, что такое плохо, а что такое хорошо. Братья и сестры, очень важная тема. Я хотел бы, чтобы наши детки все цвели в церкви, в этом саду Господнем. Но для того, чтобы цвели, учить их страху Божьему. Да благословит вас в этом страх Господень, источник жизни. Аминь.